Глава 14. Прогуливаясь в кромешной темноте, мы разговаривали с Салли. Оказалось, что она родилась в Сакраменто и очень много знает об этом городе. Город построен на реке Фетр. При строительстве города выбрали именно это место, потому что было очень удобно доставлять грузы. Город стал своеобразным торговым центром. Но плюсы полноводной реки несли риски. Несколько раз город затапливало. Из-за сильных дождей река выходила из берегов и смывала здания вместе с жителями. Пережив несколько таких потопов, местным жителям надоело раз за разом отстраивать свои дома, и они решили вверх по течению построить плотину. К сожалению, у реки был довольно дикий нрав, и, посмотрев на такую хитрожопость, она смыла полгорода, прорвав плотину. После этого противостояние людей с силой природы перешло совсем на другой уровень. Местные решили вырыть еще одно русло реки. Так они и сделали. Река довыделывалась и стала намного мельче. Но местные оказались теми еще гангстерами. Они поняли, что этого недостаточно. Эти сумасшедшие ублюдки решили поднять город. Да-да, именно поднять. Они создали механизмы, которые позволяли оторвать от земли целый дом, после чего под него устанавливались опорные конструкции, поддерживающие его на весу. Пространство под домом засыпалось грунтом и утрамбовывалось. Закончив с домами, местные подняли еще и улицы. Это невероятный труд, но местным удалось надрать жопу природе. На пути к городу мы прошли через заказник Йола-Байпас. Заказник — это что-то вроде местного заповедника. Огромная открытая площадь с тысячами птиц, живущих в естественной среде обитания, где человек лишь проложил дорогу, но никак не мешает существованию пернатых. Гуляя вдоль автострады, мы встретили закат. Салли утащила меня к ближайшему камышу, и пока она меня объезжала, я мог полюбоваться закатом над водянистой поймой заказника. Когда солнце поднялось высоко, из кустов камыша вылетели сотни уток и, крякая, пронеслись над нами, улетая вдаль. Насытившись мной, Салли свалилась без сил. Дал ей отдохнуть полчасика. Мы лежали на траве и пялились на воду. «Салли, а как так вышло, что такая субтильная девчушка стала агентом ФБР?» — спросил я, и девушка некоторое время просто продолжала любоваться видами. Но когда она заговорила, ее голос был наполнен болью. «У меня была старшая сестра, Рита. Она вечно бунтовала против родителей и в один из дней потащила меня в Йола-Байпас. Было лето, погода была хорошая, и мы долго гуляли, а потом она решила поиграть в прятки перед тем, как идти домой. Я спряталась за деревом, а она искала». Салли прервалась, вытирая навернувшуюся слезу. «Если тяжело вспоминать, то не стоит». «Да нет, все нормально. Боль — это часть жизни. В общем, я спряталась, она искала. Рита звала меня. Ку-ку, я тебя найду». А потом ее голос затих. Так я просидела до темноты, думала, что она вот-вот выскочит из-за дерева и защекочет меня до слез. Но вышло все совсем не так. Оказалось, что пока я пряталась, ее похитил сиднейский душитель. Риту нашли через 3 недели, висящую в петле на дереве. Я слушал ее историю и не знал, что сказать. В итоге я решила найти ублюдка и наказать его. Собирала вырезки из газет, опрашивала потерпевших. Многие отмахивались от 9-летней соплячки, но мне было все равно. А когда я подросла и поступила в полицейскую академию, я его нашла. Он похитил мальчишку из соседнего города и пытался утопить его в озере. Парню повезло, что пошел дождь, пока душитель его тащил к воде. Мы взяли этого ублюдка с поличным. Знал бы ты, чего мне стоило не прострелить ему башку. «Я тебя понимаю». Я и правда понимал, но уже перешагнул запретную грань и предпочитал избавляться от проблем. Исключением был Артур. Интересно, как там его секс-тур? Все ли его устраивает? С тех пор я каждый день рвала задницу, чтобы попасть в ФБР, и вот я здесь, — сказала она, вспомнив еще что-то жуткое. Хлюпнула носом, а после повернулась ко мне и поцеловала. В итоге Салли решила забыться от прошлой боли и снова меня оседлать. Час спустя ее желудок заурчал на всю округу, и нам стало ясно, что пора в город. На входе в Сакраменто Салли предложила заглянуть в Starbucks. Отказываться не было никакого смысла, тем более что дама платит. Мы взяли кофе, а после двинули в забегаловку под названием Яйпес, где продавалась традиционная американская кухня. Салли заказала для меня огромный стейк, картоху фри и каких-то нереальных размеров молочный коктейль. Я не знаю, сколько в этом стакане коктейля, по ощущениям, литра 3, не меньше. Все было невероятно вкусно. От этой пищи вкусовые рецепторы просто взрывались от восторга. Жир тек по подбородку, но это не вызывало никакого желания вытереться салфеткой, а только наслаждение. Плотно позавтракав, мы двинулись через Дуайт Ди Эйзенхауэр Хайвей по направлению к центру города. Салли предложила заявиться прямиком в полицейский участок, так как из обычной сети к базе данных ФБР подключиться было невозможно. Мы пересекли мост через реку Фетр и по набережной двинули к бульвару Ричардс, на котором располагался полицейский департамент. Удивительно, но у нас парк — это малюсенький плевок зеленых насаждений в центре города, а здесь было ощущение, что город больше, чем наполовину, состоит из зеленой зоны. Такое я видел, пожалуй, только в Москве. Остальные же города России казались бетонной пустыней. Город утопал в растительности. На обочинах росли пальмы, какие-то деревья с острыми листьями и аккуратно подстриженные кустарники. Вся прибрежная полоса являлась частью города, но при этом оставалась изолированной от общего шума, из-за чего парки привлекали стаи птиц и местных жителей, которые были рады отдохнуть в тишине от городской суеты. Мы прошли через парк Тискорния и свернули на бульвар Ричардс. Широкая улица с большим количеством разнообразных деревьев и кустарников привела нас прямиком к полицейскому департаменту. Напротив полицейского департамента стояла штрафстоянка, где копы сгружали только что арестованный автомобиль. Трехэтажное здание полицейского департамента никак не выделялось из общей застройки, кроме двух флагштоков с флагами США у входа. Поразило, что флаги Соединенных Штатов Америки висели по всему городу и очень часто на частных домах. Еще меня поразило то, как американцы грамотно планируют городское пространство. Здесь не существует борьбы за парковочные места. Огромные широкие улицы, куча выделенных мест под парковку, где запросто могут расположиться десятки, если не сотни автомобилей. «Идем внутрь». «А ты решил за решеткой посидеть?» «Ну какая язва, люблю таких». «В каком смысле?» «Да в самом прямом. Твоя рожа уже по всем телеканалам засветилась. Чудо, что нас в забегаловках никто не узнал. А ты хочешь прямо так заявиться в полицейский департамент?» Нотки возмущения в голосе не могли скрыть ее заботы обо мне. «Накину невидимость и прогуляюсь вместе с тобой», — предложил я. «Лучше постой здесь, сама схожу». Салли чмокнула меня в губы и исчезла внутри дверного проема полицейского департамента. А я постоял немного на другой стороне дороги, посмотрел на тонированные окна участка. Мне стало скучно, и я, накинув невидимость, двинул следом за ней. Салли деловито предъявила ксиву агента ФБР местному капитану, после чего он расплылся в улыбке и проявил все радушие, которое положено дорогому гостю. Салли потребовала выделить ей отдельный кабинет с компьютером. Капитан переполошил половину офиса и выгнал одного из детективов работать в общем опенспейсе, после чего радушно проводил в освободившийся кабинет Салли. Капитан, не желая мешать, удалился прочь. Когда он закрывал дверь, я прошмыгнул внутрь слабо освещенного помещения. Салли сидела на явно неудобном деревянном стуле и смотрела в экран ноутбука. Ноут явно был древним, он сильно жужжал. Синий свет от экрана затоплял всю комнату. Пальцы Салли не нажимали на клавиши, а буквально плыли по ним. Она ввела код в поле авторизации полицейского департамента и попала сначала в полицейскую базу данных, а через нее перешла на ресурсы ФБР. Сайт изменился. На весь экран красовалась строка поиска. Салли ввела «Гюнтер Шмидт». Ноут загудел с новой силой. Сайт задумался на пару минут и выдал с десяток совпадений. Я перегнулся через плечо Салли и, ткнув пальцем в монитор, снял с себя невидимость. «О, вот этот парень мне и нужен!» Салли отшатнулась в ужасе, едва не свалившись со стула. «Какого черта ты здесь делаешь? Я же тебе сказала ждать на улице!» Давно не слышал, как орут шепотом. «Да не парься. Я, когда заходил, проверил, чтобы в помещении не было видеокамер, иначе не стал бы снимать невидимость. Какого хрена я оправдываюсь? Боюсь подставить ее и лишить работы». «А если кто-нибудь зайдет?» — спросила она, сменив гнев на милость. «Ничего страшного, снова исчезну. Ну так что там с моим товарищем?» Салли клацнула по интересующей меня строке, и сайт выдал довольно-таки обширное досье. «Ни хрена себе! Влиятельные у тебя друзья!» — присвистнула Салли. «Да я сам сейчас охренел. Знал его еще маленьким нацистом, а сейчас он как поднялся». В досье было написано, что Гюнтер Шмидт появился на радаре американских спецслужб полгода назад. Он тут же был назначен руководителем отдела по исследованию инновационных разработок в сфере военной медицины. Ниже был список объектов, на которых он производил свои исследования. Две военные лаборатории располагались в штате Юта. Координаты лабораторий прилагались. К сожалению, не было никакого перечня исследований, проводимых там Гюнтером. Можно было бы их обнародовать и попортить ему крови. Зато была хронология его повышений. Буквально месяц назад он был повышен до помощника президента по вопросам национальной безопасности. Что было крайне подозрительно и невероятно для человека, который появился в системе всего лишь полгода назад. «А каким образом твой товарищ стал помощником президента всего лишь за полгода? Это вообще-то невозможно. Люди всю жизнь идут к этому посту. Да за всю историю Америки такое не случалось ни разу!» Салли смотрела в экран и активно выражала возмущение жестикуляцией. «Ты знаешь, он достаточно способный малый, я бы даже сказал, способный на все. Если ваш президент не уверовал в его идеологию, то, скорее всего, он в полной заднице. И страной сейчас заправляет Гюнтер». «Что ты имеешь в виду?» Салли повернулась ко мне и обеспокоенно посмотрела. «Я имею в виду, что если президент встал на пути у Гюнтера, то, скорее всего, теперь он является лишь говорящей марионеткой, и не более того. Пробей по базе, где сейчас находится Гюнтер». Пальцы Салли застучали по клавиатуре, но, к сожалению, никакой новой информации найти не удалось. «Значит, выбор невелик. Придется ехать в Юту и искать, где расположены эти сраные лаборатории. Это хоть какая-то зацепка». В кабинет вбежал капитан. Я еле успел применить невидимость. «Агент, вы видели новости?» На лице капитана сложно было не увидеть испуг. «А что случилось? Капитан, рассказывайте». «Соединенные Штаты только что нанесли ракетный удар по столице Арабских Эмиратов. Похоже, мы ввязались в войну. Шейх саудитов призывает весь мусульманский мир открыто выступить против нас. Теперь мы воюем со всем мусульманским миром». После долгих россказней о политике капитан вышел наружу. «Вот видишь, как я и говорил, ваш президент, скорее всего, уже не имеет никакой власти и всем заправляет Гюнтер. А единственное, чего он хочет, так это развязать Третью мировую, в в которой будут стерты с лица земли все, кого Фриц посчитает недостойными жизни. «Но это же бред! Зачем нам нападать на саудитов? У нас товарооборот с ними зашкаливает. Они регулярно продают все, что мы пожелаем. У нас с ними хорошие отношения», — возмущалась Салли. «Не ищи логики там, где ее нет. У Гюнтера довольно-таки националистические взгляды, поэтому он без сомнений уничтожит все народы, которые посчитает недостаточно арийскими». «Ну не переживай, я приехал как раз для того, чтобы оторвать голову засранцу». Несмотря на то, что мои заявления были невероятно громкими и в то же время безумными, она мне верила. То ли потому, что артефакт действовал, а может потому, что действительно верила, что их страна не может совершить такого самоубийственного поступка. «Ладно, спасибо тебе за помощь. Я должен откланяться. Как понимаешь, дела не ждут». «И куда ты поедешь?» Такие грустные глаза. Ужас. Правда не хочет со мной расставаться? «Ну, тут все очевидно. Мой путь лежит в Юту». «Я поеду с тобой». «Ого, какой бескомпромиссный тон». «С какой-то стати? Мне не нужен балласт». «Оставайся здесь. Дальше я сам». «А кто тебе сказал, что я буду балластом? Я для тебя палочка-выручалочка. Могу открыть многие двери, а еще могу вести автомобиль, пока ты спишь. Так мы вдвоем быстрее преодолеем необходимое расстояние». Звучит заманчиво. Пожалуй, она права. С ее помощью я найду Фрица куда быстрее. Но только одно условие. Даже два. Мы доедем до военных баз, но туда я пойду сам. Не хочу, чтобы тебя пристрелили. «Да кто ты такой? Думаешь, что ты бессмертный и обращаешься с оружием лучше меня?» Салли насупила брови от возмущения. «Оружие мне не нужно. Ты сама видела, что я сделал с наркоторговцами. А по поводу бессмертия... Нет, пока я не бессмертный, но очень скоро я им стану». «Шутник хренов». Она толкнула меня локтем в бок и улыбнулась. «Ну, а какое второе условие?» «Позвони боссу и скажи, что берешь срочный отпуск. Не хватало, чтобы еще и тебя объявили в розыск». «О, вы так заботливы». Салли показала мне язык и пошла к телефону. «Вот стерва, обожаю ее». Так могла выделываться только Кристи. Остальные были покладисты. Интересно, как она там? Салли долго общалась с боссом. Изворачивалась, врала. Через 10 минут вернулась обратно, сообщив, что у нее есть 2 недели. После отпуск закончится, и она должна будет вернуться. Мы вышли из полицейского департамента и направились к сервису проката автомобилей. Салли исчезла внутри здания, а я бродил между машин, пуская слюни. «Форд Мустанг Шелби, твою мать! Как же я хотел в детстве эту тачку! Да я и сейчас едва сдерживаюсь, чтобы не угнать ее. Хотя я даже не представляю, как завести ее без ключей. Замкнуть какие-то провода? Какие?» Салли вышла из здания, а я скрестил пальцы в надежде, что она арендовала «Мустанг». Увы, она прошла мимо меня. «Что застыл? Пойдем». Салли поманила меня за собой. Мы подошли к ушатанному «Приусу». Этот кусок дерьма можно было с трудом назвать машиной. «Не-не-не. Иди обратно и возьми нормальную тачку. Ты смеешься. Мы поедем через всю страну на этой рухляди». «Именно. Ведь ты не хочешь привлекать к себе лишнего внимания, правда?» «Так-то оно так. Но как же «Мустанг»?» Укротив свои желания голосом разума, я сел в скрипучий салон «Приуса». Салли плюхнулась на водительское сиденье и завела колымагу. «Приус» заревел, как раненый зверь. «Ну, как тебе? Чувствуешь под капотом американскую мощь?» «Она издевается?» Я посмотрел на ее самодовольную улыбку и понял. Точно издевается. «Чувствую, что этот хлам давно пора было утилизировать. И вообще, какого хрена из выхлопной трубы валит черный дым?